Где здесь эстакада мусоросброса? Под шахтой Забрак высветил очередной участок. Задний двор, считай. По этой ленте мусор потом транспортируют в плазменные печи. Безотходное производство, блюдут экологию. Так, эколог, не отвлекайся. Покрути проекцию. Стоп. Ну, господа специалисты, что скажете? Обратился я к команде. Если жестянки не воткнули у прохода пару турелей с драйдеками в нагрузку, задумчиво почесал подбородок Гаран, то вполне подходит. Только как подниматься по кишке шахты? Это моя проблема. Не стал я распространяться о способах проникновения и подъема на верхние уровни строения. А, возмущенно разинул рот миг стрелок. Не пройдете, отрицательно повел подбородком я. Ты, значит, пролезешь незаметно для систем наблюдения, шеф, поглядите на него, настоящий профи, взломщик, медвежатник. Поддел меня миг, или как джедай на силу надеешься, на силу надейся, а сам не плашай, не купился я. Признаюсь, этот персонаж за сутки болтанки на орбите Набу успел меня основательно достать, не до печенок, но где-то очень близко. Складывалось впечатление, будто я, словно нашкодивший кот, помочился в любимые тапочки стрелка. Явно парень близко к сердцу принял плачевное положение отряда, приведшее к появлению в рядах руководства нового, откровенно левого лица, и теперь ревновал по поводу и Бизонова. Закусил у дела, одним словом. Он и лицо прекрасно понимало свою чуждость в рядах космических искателей приключений, ни секунды не обольщаясь простой благодарностью и сознавая, что со своим свиным рылом влезло в чужой калашный ряд, но с другой стороны, наемники, считай, за мой счет обрели новый корабль. То, что было, да не шло ни в какое сравнение с получившейся конфеткой на выходе после. Щиты и огневая мощь возросли в два раза. Маршевые двигатели и гиперпривод обновлены до полноценного первого класса. Новый реактор, системы жизнеобеспечения, связи и комплекс РЭП, а также система стелс, позволяющая проникать в охраняемые участки пространства. Чудо, а не корабль. Заодно это стоило хотя бы поблагодарить. Гаран, устав терпеть, обернулся я к капитану. Ответь, твои парни знакомы с субординацией и дисциплиной, если что я найду время преподать им пару уроков, а некоторым, особенно тем, кто и слов таких ранее не слыхал, могу прочитать целый курс с занесением оценок в грудную клетку, только бактокамер, чтобы переварить урок я им не гарантирую. Смолчав, капитан, на скулах которого загуляли желваки, наградил подчиненных бешеным взглядом. Дураком он не был, отнюдь, но проявленное малодушие сыграло с ним злую шутку. Позволив старым друзьям вымещать обиду на новом совладельце отряда, он поставил себя и их в крайне неудобное положение. Они могли сохранить свободу и независимость, отказавшись от денег, но кому нужна такая свобода, когда в карманах гуляет ветер и впереди не светит никакой перспективы? Со мной у них есть будущее. Если же он решит разорвать контракт и потребует возврат доли, наемники останутся с голым задом у разбитого корыта. Никто их никуда не возьмет на работу, ведь никому не нужны неудачники. Теперь, господа, покинув кресло и применив шаговую аппарацию в центр мостика, навис я над присутствующими, позвольте пояснить вам кое-что. Не дай сила, из-за какой-то суки на этом корабле сорвется операция, всем вам лучше сразу вздернуться. Поверьте мне, шутки с глазом, натянутым на жопу, не пройдут. Я лично оторву башки провинившимся. Вы думаете, мы сюда на прогулку прилетели, господа, обновили кораблик и теперь вам сам хат не брат? Спешу вас разуверить. Если мы облажаемся, наших могилок никто искать не станет. Не хоронит атомарную пыль, ребятки. Вбейте себе это в головы. Я очень надеюсь, что они у вас не только для впихивания биомассы в ротоприемное отверстие. А теперь касаемо вопроса Мика. Четыре шага в сторону под дезиллюмиционными чарами и заклинанием бесшумности. Кадык-стрелка, подпертый любовно отточенным лезвием кинжала, судорожно дернулся туда-сюда. Еще вопросы будут? Наклонившись к самому уху смертельно побледневшего весельчака, проникновенно прошептал я. Под ошарашенные взгляды наемников, сверкнув рыбкой на солнце, кинжал исчез из рук, будто его и не было. Может быть, я и не разбираюсь в кораблях с электроникой, невелика потеря. Не договорив, применяю аппарацию к ранее покинутому креслу. Чистильщик, хат меня переползи, недостаточно тихо, чтобы его не услышали, ошарашенно пробубнил Забрак под нос. Ситх, да мы ему на один зуб. Миг, если ты сейчас не завалишь хлебала, я тебе все зубы в глотку вобью. Ты меня понял, дерьма кусок? Спрашивается, и чего я тянул? Стоило раньше устроить представление, показать, так сказать, товар лицом, а не тянуть резину, надеясь на Гарана и здравый ум наемников. Привык я на земле, что фамилия Слизерин говорит сама за себя, ни один маг в здравом уме и памяти на обладателя этой фамилии хвост задирать не станет. Совсем мух не ловлю. Забыл, где земля, а где ДДГ, здесь Слизерины не в чести. Пока, надеюсь, не в чести. Наемники в основной массе ничтоже сумниши считали нового совладельца богатеньким Буратино, гражданской штафиркой, которой деньги девать некуда, поэтому и отношение у псов войны к нему, то есть ко мне, было соответствующее, а сейчас им показали иную сторону и боевых парней пробрало. Буратино внезапно оказался не деревянным мальчиком с выструганной тупой шпагой, которой если только в глаз ткнуть, а железным дровосеком с острейшим топором, причем топорик одинаково хорошо косит и деревья, и лесорубов. Неизвестно еще, сколько людей угодило под проржавевший от крови мясницкий инструмент. Всего лишь раз показал разумным, что я слеплен из их теста, только острых приправ в моем пироге побольше, как отношение изменилось на кардинально противоположное. Я еще не свой в доску, но уже определенно свой. Киллер, спец по проникновениям, не знаю, кто еще, ибо эмпатию держу на привязи или гелименции, сейчас не балуюсь. Не дай Мерлин из-за чтения мыслей наемники допустит ошибку или протормозит в самый ответственный момент, я же сам себя потом не прощу. Садимся за озерами. Гаран молча повел корабль к указанному мною месту. Гаран, к болотам не суйся, ни к чему нам местных аборигенов тормошить. Аборигены, таки миг держать рот на замке от природы не способен. Гунганы, разумная земноводная раса, пояснил я, а, лягухи. Гаран филигранно втиснул кораблик на неприметную лесную поляну. Судно чуть просело, качнулось на выпущенных из-под днища амортизаторах, которые компенсировали крен немного просевшей в грунте кормы, и замерло. Оптический камуфляж включен, отдал рапорт Рек. Влажно чвякнув не просохшей после дождя грязью, на землю опустилась аппарель грузового отсека. Выпускаем дронов, началась работа у Мика. Тихо гудя подобно шаровым молниям, из нутрашей вылетело несколько десятков мелких дронов-разведчиков. Разбившись на несколько групп, дроны шустро усвистали по направлению к Тиду. Мы не опасались, что разведчиков могут связать с нами. Собирая информацию, мелкие апельсинчики передают ее раз в 30 минут сжатым пакетом в зашифрованном виде. Вышли в эфир, пикнули на пару миллисекунд, замолчали. Никакой направленной передачи, никаких долгих сеансов, а если дрон засекли и попытались перехватить, срабатывало устройство самоуничтожения в виде микрораспылителя сильнейшей кислоты. Дроны умирали безмолвно, не оглашая эфир радио всплесками. Идеальные шпики, дешевые, жаль короткоживущие, поэтому и выпустили мы их больше трех десятков, так как часть разведчиков, достигнув запрограммированных координат, перейдет в спящий режим, просыпаясь по мере израсходования ресурса товарками. Патруль, ситха мне взад. Подскочил на месте Рек, скинув на стол картинку с несущейся группой жестянок из четырех в один на спидерах. Они сейчас в нас врежутся. Б, вспомнил я на родном и могучем морально разложившуюся женщину, аппарируя наружу. На буникашик, по ветвям местных деревьев не покатаешься и не побегаешь, но стоять на них можно. Переместившись на развилку высокого дерева в 300 метрах от места посадки корабля, я полоснул по дроидам молнией. Защиты от перенапряжения, как выяснилось, у жестянок конструкции не предусмотрено. Спидеры с дроидами рухнули на землю, я же переместился обратно на мостик корабля. Меняем место, быстро. Понял. Схватился за штурвал Гаран. Что это было? Разинул рот Мик, остальные просто вытаращили на меня глаза. Что-то было или что-то случилось? Вы что-то видели? Деланно удивился я, поигрывая разрядами на сжатой в кулак правой руке. Мик, ты что-то видел? Огладив передние рожки, повернулся к стрелку Рек. И я не видел, а что, вообще, было? Вот это правильно, удали записи с памяти бортового компьютера. Сделал, покладисто доложил Рек. Обливейт, обливейт, обливейт, в дроидов попала шаровая молния. Мы меняем стоянку, чтобы не быть обнаруженными вторым патрулем, высланным на место пропажи первой четверки. В нашем компьютере произошел сбой. Охренеть, вот это шарахнуло. Очнулся Гаран. Мать моя, что за аккумуляторы торгаши запихали в ранцы жестянок? Они совсем там у себя свихнулись? Куда сейчас? Правь за холмы, надежней будет. Еще один патруль мы можем не пережить. Ситх, когда все начнется? Лениво уставившись на голографический стол, второй час подряд ныл Миг. Терпение, высшая благодетель. Сложив губы трубочкой, подул на горячий каф я. Мы уже сутки тут штаны просиживаем. Мне до сорлаковых соплей надоел этот кусок грязи. Как же поместье? Грея в руках чашку с остывшим взваром на натуральных травах, поддел друга Гаран. К ситху поместье. Так, господа, кажется, начинается. Не допив каф, я отставил чашку на поднос дроида Стюарда. Над голографическим столом возникло объемное изображение, присланное одним из наших роботизированных шпионов. Армия торгашей выдвигается к голым холмам с южной стороны столицы планеты. Будьте готовы, скоро начнется заваруха во дворце. Скорее бы уже. Простонал Мик. В город, к энергокомплексу подтягивайтесь по моему сигналу. Отдав распоряжение, я спустился в грузовой отсек, где оседлал скоростной гравицикл. Модель гражданская, миниатюрная, но крупнее мне не надо, иначе тяжелее удерживать дезиллюмиционные и отвлекающие чары. Спросите, когда я научился управлять этим воздушным пылесосом? Отвечаю, гравициклом управлять ничуть не тяжелее, чем метлой, только вместо одной рукоятки штурвал с двумя ручками и две педали, примитив. К тому же полет хоть как-то глушит тоску по небу, поэтому на Татуине я отрывался по полной программе, изрядно удивив наемников выполняемыми фигурами высшего пилотажа. Само устройство зачаровано на тишину, прочность и неразрушимость. Для поддержания работоспособности нанесенных лазером на металл рунных цепочек пришлось ухлопать 2 6-каратных бриллианта, зато результат гарантирован, и душа не съезжает в пятки в мнимых и реальных страхах от того, что мелкая гравицапа под задницей развалится от попадания бластерного болта или рассыпется на отдельные детали от непредусмотренной изготовителем перегрузки. Вышедший из-под моих рук пепелаций его защитный экран, усиленный противо, по идее, держит не менее 3 попаданий из мелкокалиберных энергетических орудий, используемых на драйдеках. Пришлось заняться на досуге маготехнологиями, знаете ли. А что делать? Хочешь жить, умей вертеться. А жить я очень-очень хочу, поэтому кручусь пропеллером. Открыть аппарель. Оседлав гравицикл и проверив крепление оружия в многочисленных кармашках, кобурах и ножнах на боевом костюме, сказал я в коммуникатор и захлопнул забрал шлема. Пшаша, тихонько сработали вакуумные присоски, полностью герметизируя костюм. В нос ударил попахивающий медикаментами воздух, прошедший через встроенные биофильтры. «Открываю», — голосом Рогозабрака отозвался наушник. В следующую секунду темный проем подсветился прямоугольным светящимся контуром, с боков и сверху включились парообразные распылители мощнейшего антисептика. Наемники на шее благоразумно вложились в систему биозащиты. Лучше потратить пару сотен хатских монет, чем потом судорожно выискивать 1000 на инъекцию сыворотки от какого-нибудь редкого вируса. На разных планетах бак-обстановка может отличаться коренным образом, и иммуномодулирующие прививки, к сожалению, не являются панацеей от различной заразы, приходится комбинировать. Неподготовленному человеку сдохнуть от асфиксии дыхательных путей, сиречь от удушья на такой планете, как Филуция, расплюнуть. Тамошние местные микроорганизмы убивают пришельцев за 30 минут. Не самая приятная смерть, скажу я вам, поэтому на каждом корабле в медотсеке хранится целый комплекс различных вакцин, делающих пребывание в других мирах комфортным и запоминающимся. Впрочем, береженого сила бережет, поэтому ваш покорный слуга решил не пренебрегать мерами безопасности. Хоть с полудраконовским иммунитетом можно не трястись за свою шкуру, но я решил последовать вышеописанному предложению. Переходя на дворовый сленг, что-то ссыкотно, господа и товарищи. Дождавшись открытия аппарели до состояния, когда пролет через образовавшуюся щель не приведет к ободранным коленям, я покинул корабль. Следуя маршруту, обозначенному на интерактивной карте на внутренней стороне забрала шлема, гравицикл вскоре преодолел густой лесной массив, вспенил дорожку над одним из многочисленных озер и перемахнул через холмы. Активировав бесполочковым заклинанием маскировку, я невидимым метеором пронесся сквозь фруктовые сады, сплошным чистоколом окружавшие город, и подлетел к скальным террасам, окаймлявшим подходы с энергетическому комплексу. Внезапно наверху ожили репульсорные танки, принявшиеся что есть мочи лупить по набуранским истребителям, вылетающим из невидимого снизу ангара. Опаздываю. Гравицикл заложил вираж, чуть не нарвавшись на огненно-красный болт, прилетевший откуда-то со скалы. Твою, как он меня увидел. Бросив штурвал, аппарирую вверх, землю перед гравициклом взрыхлил очередной энергетический сгусток. Вильнув на маршруте, гравицикл снес несколько молодых фруктовых деревьев, после чего вломился в густые кусты, в которых остался висеть кусок железа, подернутой рябью дезиллюмиционных чар. Раскинутая перед отпарированием магическая сфера внимания засекла стрелка, с удобством расположившегося на вершине одной из естественных скальных башен, прикрывающих подходы к мусоросжигателям. Аппарация, еще одна и только нечеловеческая реакция спасла меня от участи оказаться насаженным на бескоровый клинок, выскользнувший из наруча мандаларца, оседлавшего скалу и ссадившего меня с гравицикла. Реакция у противника оказалась просто на зависть, но она не помогла ему против маги. Круция. А-а-а. Вокабулятор захлебнулся безумным криком боли из-под шлема полностью закрытого бескоргама. Возможно, мандаларская броня сдержит аваду, но Круция воздействует на нервные окончания, проецируя невыносимую боль. Авроров и правоохранителей здесь нет, поэтому заморачиваться с законностью будет только клинический идиот. Почему я должен лишать себя главного стратегического преимущества? Попавший под пыточное заклинание рухнул на камень, выронил из рук неизвестно как в них оказавшийся короткоствольный пулевик и забился в судорогах, выгибаясь всем телом. Ступифай, инкацера. Обездвиженного мандаларца опутали веревки. На всякий пожарный я дополнительно сдавил противника силой, заставив его хрипеть от нехватки воздуха в легких. Б, где эти долбаные защелки? Мать их, руки в перчатках никак не могли нащупать защелки фиксаторы мандаларского шлема с Т-образным визором. Ага, нашел. Сорвав шлем, я впился взглядом в глаза немолодого, начавшего сидеть мужчины, чье лицо наискосок пересекало два старых шрама. Легилиминс. А, нет. Раненый белугой заорал Гронарда, мгновенно сообразив, что его память читают, как открытую книгу. Сдохни, сука. Крак. Ухватившись за подбородок, я одним движением свернул боевику шею, пока тот не отдал голосовую команду на самоликвидацию. Жаль, хороший был мужик, профессионал, но не надо было ему путаться с Дартом Молом, дольше бы прожил. В каноне Дарт предпочитал действовать в одиночку, здесь же он работал с напарником. Сам ситх курощал несчастных, попавших под пресс Палпатина на близкой дистанции. Грон же делал несовместимые с жизнью дырки в тех, к кому подойти на расстояние вытянутой руки или светового меча не представлялось возможным в силу определенных обстоятельств, только на Татуине напарники опростоволосись, не взяв в расчет мастерство джедаев. Меня мандаларец засек с помощью датчиков объема и движения, раскиданных им на 5 километров вокруг подходов к энергокомплексу. ХМ, чары, скрытность, отвлечение внимания, все это ерунда. Простым анализатором объема магические приблуды оказались до одного места. Они зафиксировали аномальные завихрения воздуха, которых не должно быть в природе, справедливо присвоив им искусственное происхождение и послав сигнал опасности. Тут мандаларец начисто переиграл меня. Кстати, стрелял он, ориентируясь на громадный опыт, интуицию и целеуказания, которые выдавал встроенный в бескоргам вычислительный комплекс, получавший данные по движению воздуха. Опытный наемник с десятилетиями активного стажа давно привык полагаться на интуицию, которая сразу указала на невидимого врага, пришедшего по его душу. Да, не повезло ему сегодня. Не повезло одному, повезло другому, как говорил Кощей. Не съешь ты, сожрут тебя, хотя переманить бы мандаларца из клана Арда к себе на службу было бы очень заманчиво, но не судьба. Из того, что я успел раскопать, Грана нашел сам Мол, вытащив из какой-то смертельной передряги, за что тот, следуя кодексу чести, поклялся служить 5 лет, обучать парня рукопашному бою и стрельбе. В грязных приемах Грон был настоящим докой, зная и применяя их великое множество, стрелял он как бог. Остается порадоваться, что десятилетиями нарабатываемый опыт остался непереданным рогатому забраку. За 5 месяцев совместного времяпровождения с Молом мандаларец привил юному ученику только основы. Посвятить все время тренировкам напарникам не давал владыка Сидиус, нещадно эксплуатирующий ученика. За это время Мол, расчищая учителю дорогу на политический Олимп, актировал 7 сенаторов и около 20 сошек поменьше. Юстициары, торгаши СТФ, медиамагнаты и денежные мешки из банковского клана, решившие, что они ничего не должны Хиводамаску и его помощнику. Глупцы. 3 простым ножом зарезал Мол, 2 вышиб мозги Грон. Остальным хватило намека. Приятным бонусом копания в мозгах оказались сведения местоположения кораблика Мола, минусом же явилась информация о невозможности легкого проникновения на борт секретного разведчика. Попасть на судно можно было, зная буквенно-числовой пароль и генетический маркер в дополнение к отпечатку сетчатки глаза. Если глазик у Мола можно выковырить и кровушки нацедить, то моргать заставить невозможно. Вот и выходило, что без живого Забрака его корабль становился чрезвычайно дорогим мертвым грузом. Ладно, пока загадывать рано, мало бы отмести, а потом, глядишь, руки до его корабля дотянутся, если эту прелесть раньше Палыч не хапнет. Мерзкий глумливый голосишка в голове не переставал нашептывать, что у Ситха определенно имеются коды доступа к чуду инженерной мысли и светит наглому экспроприатору сальная фига напротив раскатанной губежки. Что ж, не больно-то и хотелось, хотя обидно. Оставив остывающее тело под прикрытием дезиллюминационных чар, аппарирую к мусороприемнику, над которым вытянулась вверх гигантская кишка шахты. Какие-то неправильные ассоциации сие инженерное сооружение навевает, непроизвольно хмыкнул я, вспоминая анекдот про битву одного богатыря и змея Горыныча. Помнится, трехголовый юмора не оценил и крепко тогда обиделся, приговаривая, что зад у него не настолько велик, чтобы вмещать богатыря на коне. Глядя на обиженные морды, Кощей ржал, как тот богатырский конь, а Яга шандарахнула охальника рушником. Да не того, о котором вы подумали. Было больно. Слава всем богам, что за метлой не потянулось. Метлу я мог не пережить. Так, шарик-лошарик, скажи, да всю правду доложи, что там наверху. Мелкий шарообразный дрон, чем-то напоминающий живчиков с микроскопическими лазерами и бластерами для тренировок юнлингов, зажужжав репульсором, усвистал наверх. 10 секунд спустя на внутреннем тактическом мониторе отобразилась панорама шахтного зала. Никого, только где-то за многочисленными силовыми воротами периодически вспыхивают красно-сине-зеленые всполохи. Ясно, мол, дает прикурить джедаем. Пора и мне наверх выдвигаться и где-нибудь распластаться невидимой амебой вдоль стеночки, чтобы не дай сила костюмчика и его содержимое светошашками не попортили, но просто так, по-английски, уйти мне не дали. К мусоросбойнику подкатили 3 патрульные драйдеки. Разложиться колобкам-переросткам я не дал, смяв их силой в компактные шары. Силовая ковка позволяет творить чудеса, в чем драйдеки только что убедились. А ребятки-то наверху распалились, куда там горячим финским парням, видимо, почуяли еще одного одаренного. Закрывшись во всех диапазонах, чтобы рубаки светошашками дружно списали ощущение в силе, напомерещилось, аппарирую в верхний зал, где, пробежав взглядом по стенам, таки спускаюсь в шахту на 3-й ряд выступающих из стены фонарей и приклеиваюсь к ним чарами приклеивания, за место глаз оставляя дроида-шпиона, зависшего под потолком. Мне не нужно, чтобы меня случайно зацепили, мне не нужно, чтобы форсюзеры почувствовали направленное на них внимание. Маскируйся, не маскируйся, а спинным мозгом или жопным нервом они уловят мой интерес. Пусть дроид следит, а я в сторонке постою, не наблюдая прямо, а рассеянное внимание еще нужно определить, поэтому работаем. В ход пошло все. Чар отвлечения внимания, тактильные иллюзии, противоискрыт. Мол и джин, вот молодцы, не заставили себя ждать, через минуту нарисовавшись у моей временной обители. Убиван, еще молодой и зеленый, застрял у первых силовых ворот экранов. Ох, а рогатые эмоциями так и фонтанирует. Ненависть, злость, презрение к мерзким выкормышам света, жажда убийства и запах начавший попахивать тухлятинки. Мерлин, я почти не вижу спокойствия и благостного умиротворения тьмы, одно сплошное контролируемое боевое безумие. Где безграничная мягкая паволока тьмы, где гранитная прочность мрака, где бескрайний океан ночи? Нет их. Под рогами и татуировками скрывается контролирующий себя берсеркер, сейчас с трудом управляющий эмоциями. Сидиус, скотина ты эдакая, ты во что превратил перспективного пацана? Это же ужас и моральное уродство. Это же какая-то машина без чувств и эмоций. Точнее, все ее чувства и эмоции сейчас гипертрофированы и направлены на достижение одной цели – убийство джедаев. Это же меньше, чем шаг до настоящего безумия, после которого собаку, ставшую бешеной, убивают. Не совершаю ли я ошибку, пытаясь приручить этого злобного гончего пса? То ли дело джин, сел, помедитировал, успокоился, кусок льда на эмоциональном фоне. Прелесть просто, жаль зациклен на избранном и пророчестве. Убиваны чудо-учителя далеко, от киноби эмоций то и дело отделяются солнечными протуберанцами и в них далеко не вселенское спокойствие. Ох, эх, помчали, залетные. Тьфу, беру свои слова относительно джинна обратно, долбодетел, идиот. Ну, скажите ему кто-нибудь, что отару для почти 2-метровой арясины это даже не смешно. Даже я, 100-процентный нуб в сражениях световыми мечами, вижу это. Да, это красиво и эффектно, прыжки и сальто, которых не показали в фильме, но в жизни Джин получил уже несколько знатных силовых пинков, мячиком отлетая к стенам и возвращаясь обратно, и только вовремя подставленный под световой посох меч удерживал дурную голову на плечах. «Дурень, прыгая вверх, ты лишаешься опоры и не способен контролировать полет. Вон, бери пример с Мола, стоит на земле, движется четко и размеренно, контролируя каждое движение и удар. А как он посохом крутит, просто загляденье. Хочу сказать о себе, простым клинком и я умею работать, дай бог каждому». Дедушка Кощей заставил овладеть данным искусством, но если сменить клинок на световой, то я себе точно что-нибудь отчекрыжу, а противники машут ими филигранно. Я тоже так хочу. Стоило отвлечься, как бородатая бабочка в светлой тунике и табарде оказалась наколота на красную световую иглу. Подловил таки Мол Джинна. Охнув, джедай выпустил из рук световой клинок и распластался на полу помятой морской звездой, а Забрак встал в эффектную позу напротив входа, где за силовым экраном исходил на говно Оби-Ван Кеноби. Пока горячие парни заняты друг другом, кастую Вулнера Сайентур, заклинание, залечивающее раны. Мертвый Квай-Гон Джин мне ни к чему, живой он гораздо полезней. Вечный возмутитель спокойствия просто обязан и дальше полоскать мозги совету джедаев и Йоди лично. Пусть у них голова от этого оппозиционера и возмутителя спокойствия болит, чем они внимание на окраины галактики обращают. К тому же подкинуть свинью джедаям моя святая обязанность. Не помрет Джин над дырки в пузике, я в него столько магии, запасенной в камнях, влил, что призраки силы нового компаньона подождут пару десятков лет, если он раньше от собственной дурости не скопытится. Вон, мол, поперек расчекрыженный, выжил и столько лет портил кровь бывшему учителю, а некие джедаи с тонкой душевной организацией в белые тапки от дырочки в правом боку переобуваются. Чует моя задница, что раненому и больному мастеру никто двуногое шило с именем Энакин не поручит, как и в каноне с ним придется Кеноби маяться. Зато за обиду несмываемую Джин устроит совету усиленное ректальное выедание мозгов чайной ложкой. Пока я, за сонмом щитов, скрывающих меня во всех диапазонах, предавался сладостным мечтам, сражение подошло к закономерному финалу. Висящий надомный на светомаяке Кеноби и чуть не бьющий по голове сапогом, и Мол, размахивающий половинкой посоха над ним, возгордился рогатый, гордыня обуяла ситха, считавшего, что он ухлопал двоих не самых слабых джедаев. Сплюнув вниз ослепленной победой ситх, сказочно удивился взмывшему над зевом шахты Кеноби, что забыл подставить меч под вжикнувший полукруговой удар светового клинка противника. Как же так, крупными буквами на аурбиш было написано на лице Мола, заваливающегося в шахту. Пора и мне честь знать. Отлепившись от стены, сигаю следом, в полете подхватывая локомотором обе половинки ситха. Кеноби, пентюх, нет чтоб убедиться в окончательной смерти врага, кидается к учителю, совсем выпустив из внимания быструю тень, скользнувшую следом за Забраком. «Гаран, работайте». «Работаем», раздалось в наушниках. «Будем через 3 минуты». «Бактокамера готова», доложился Вилфстрон, штурмовик с дипломом медика, исполняющий в отряде ранкоров роль судового врача. «Жду пациента». Глава 10. «Мы здесь». «Не передать словами, как я рад услышать голос Гарана в наушниках шлема. Сейчас чуть почистим». Внезапно пространство взорвалось целым веером, состоящим из красных лучей, сорвавшихся с кончика турболазерного орудия, установленного под днищем шеи. Судно, скрытое пленкой оптического камуфляжа, словно таракана тапком, прихлопнуло роту в 1,2 дрейдик, расчистив тем самым мне дорогу наверх. Я бы мог и сам справиться, аппарировав на скальные башни, но парням до пяточного зуда хотелось поучаствовать в заварушке и отнимать у них возможность пострелять в железяк практически в идеальных полигонных условиях, было бы с моей стороны настоящим кощунством. «Так, парни, ловко вы их». Не остался в долгу я, похвалив наемников. «Мик, ты бы так в собак играл, как стреляешь, цены бы тебе не было. Тьфу на тебя!» Шпилька кольнула адресата. Над головой зажужжала, пробив невидимость в грузовом секторе, в воздухе повисла аппарель. Удерживая обе половинки тела Мола, одним прыжком влетаю в грузовой отсек. «Гаран, правь к скалам». Синхронизировавшийся с корабля тактический модуль боевого костюма передал необходимую информацию. «Понял», корабль качнуло. Крутанувшись на пятачке, Гаран филигранно подвел судно к бывшей засидке мандаларца. «Это еще кто?» Напарник объекта чуть не ухлопал меня на подходах. «Даже жалко, грамотный был мужик. Нам такой в отряде бы не помешал. Дело сделано, «Гаран, валим отсюда», подхватывая левиасое тело и оружие мандаларца, ответил я. В этот момент в грузовой отсек с медицинскими гравиносилками спустился Вилф. «Принимай больного, Вилф». Дикут сходу перешел на Мандоа Вилф. Рот закрыл и быстро клади его на носилки. «Вот же Банта Пуду, это же два полпарня. Ситх, кто его так расколбасил? Ети», ткнув пальцем на половинку посоха Мола и меч Кинаби, подобранные мною внизу и подвешенные на магнитные захваты на поясе. «А перед тобой настоящий ситх, прошу любить и жаловать, Ехаатир», выпучил глаза Вилф, секундой позже вцепляясь в пережатую силой шею. «Эньепаравутакисит», падая на колени, прохрипел он. «Извинения принимаются», сняв удушение, я уложил тело мандаларца на магнитную платформу. «Мертвые могут подождать, возиться с ним именно сейчас не было ни времени, ни желания, тем более с платформы ему никуда не деться». «Так ты мандаларец, Вилф, из какого клана?» «Не из какого», ответил врач, следя за показаниями медаппаратуры на носилках. Нажав на сенсорном табло несколько кнопок, Вилф снизошел до пояснений. «Мне было 6, когда погиб отец, сопливый пацан еще, а мать перебралась на Ириаду, к родне. Отец взял ее не из клана, у меня ее фамилия, а сам он Скирата. Кассус Скирата, Вилфом звали его отца, деда. Что ему потребуется для восстановления?» Соскользнув с неприятной для Вилфа темы, кивнул я на Мола. «Чудо!» Скептически отозвался немандаларец. «И нейрохирург с мотком нейропроводящей паутины сшили, причем шить надо там же. Паутина хранит свойства не более 5 часов после извлечения из кокона. Сам видишь, тело рассечено поперек. Наш меддроид не справится со сращиванием нервных окончаний. Заштопать мы его заштопаем, требуху с костями совместим и в бакту запихаем, но без нейрохирурга он останется инвалидом или можно разориться на биомеханический нейропротез. Сколько? Чего? Сколько?» Не понял сходу Вилф, выгнув бровь и состроив соответствующее лицо. «Хирург или протез? Впрочем, во втором случае все равно потребуется хирург». «Я правильно понимаю?» «Правильно», ответил врач. «Помоги его переложить на операционный стол. Аккуратно. По деньгам позже, а сейчас не мешай». За время разговора мы переместились в медотсек, состоящий из 3 кают. В одной каюте располагалась бактокамера, во второй было царство медаппаратура и меддроида, в третьей проживал Вилф. Переложив Мола на операционный стол, я отошел в сторону, наблюдая со стороны за колдующим над аппаратурой Вилфом. Словно пианист-виртуоз, он вдохновенно касался подушечками пальцев многочисленных клавиш на панели управления медицинским комплексом. Повинуясь его игре, ожили многочисленные приборы, засуетились мелкие хирургические дроиды, варварски срезая с Мола остатки одежды. Над операционным столом защелкали сочленениями манипуляторы главного меддроида. «Программу я задал, можно поговорить», не спуская глаз с операционного стола, который накрыла едва мерцающая силовая сфера, обеспечивающая стерильность, сказал Вилф. «Для начала хотелось бы уточнить по деньгам. Около 500 000 в республиканских дотариях, под мельтешение манипуляторов, подключающих половинки тела к различным системам, подающим кровезаменители и лекарства в сосуды», проговорил врач, выводя перед собой диагностические данные. «Какой живучий, собака! Замечательно, просто замечательно, это многое упрощает. Судя по тому, что мы здесь делаем и как мы это делаем, сдать нашего татуированного рогатого друга под нож официального нейрохирурга не самый лучший вариант. Анализ ДНК, проверка личности, страховки, органы правопорядка. Тебе ведь это не надо, отбрехаться не получится. Поэтому стоимость услуг возрастает и мест их оказания остается не слишком много. Полис масса, камина, хатский сектор, они, безусловно, хороши, но только самый последний идиот полезет к ним. Не в нашем случае. Сколько им не заплати за молчание, но факт принадлежности пациента к одаренным сам по себе привлечет к нему повышенное внимание, а засим, привлеченные ненормально возбудившимися медиками, подтянутся те, от кого мы скрываем нашего рогатого друга. Учитывая, что в деле замешаны джедаи, охранявшие королеву Набу, орден будет землю рыть в поисках злейшего врага, и я уверяю, тени, джедайские ассасины и орденские ледорубы быстро возьмут след. Из приемлемых вариантов остаются подпольные лаборатории и медицинские центры, скажем так, не страдающие излишней щепетильностью, или медики, закрывающие глаза на происхождение ран пациентов, впрочем, как и на самих пациентов. Хочется, чтобы отряд без потерь вылез из той задницы, в которую мы вляпались с твоей помощью, поэтому я предлагаю вариант с Шили. Там у меня есть пара знакомых беспринципных сволочей, умеющих держать язык за зубами, они подлатают нашего друга, но придется заплатить, и не меньше, чем я озвучил. Не будет ничего, ни документов, ни фамилий, ни вопросов, но и претензий, в случае чего предъявить тоже будет некому. Устраивает этот вариант? Устраивает, лаконично ответил я, покидая медотсек. Стоило перешагнуть черту, отделяющую мостик от других помещений корабля, как я сходу окунулся в возбужденную атмосферу. Исходя флюидами азарта, экипаж следил за сражением на орбите планеты. Идиоты! Размахивал руками МиГ. Истребителями на станцию, без бомберов и поддержки ПКО, о чем они только думали. Ставлю 10 пикгат, стервятники и ПВО торгашей скоро от них мокрого места не оставит. Не кипятись, станция, это отвлекающий маневр, прислушиваясь к перехваченным переговорам, прогудел рассудительный Рэгзабрак. Королева планирует захватить Нута Гонрея. Насрать на Гонрея, не унимался МиГ. Захватит его королева, и что, дальше-то что, да хоть пристрелит она его или изнасилует особо извращенным способом, все знают. Торговцы не ведут переговоров с террористами и теми, кто захватывает заложников, хотя сами далеко не без греха, уроды. Да класть на торговцев, у Гонрея обязаны быть коды дезактивации дроидов и главного и управляющей станции, обернувшись к молча попивающему отвар Гарану, привел очередной аргумент Забрак. Лениво махнув мне рукой, пилот устало возвел очи горе, на мгновение блеснув белками. Мол, устал он споря, сил нет. Я бы поверил, если бы не ментал. Внешне безучастный, Гаран едкими фразочками и жестами подогревал спор, в мыслях незлобно потешаясь над друзьями. Предположим, на секунду, джедай и девка поймали Нута, порадовались, а кодов у него не оказалось, да и никогда и не было. Что тогда, а? Все, приплыли банти под хвост. Торгаши Тит по кирпичику с орбиты разнесут. МиГ, сколько ты там ставишь? Усевшись в кресло за обесточенным пультом управления, обратил на себя внимание я. 10 монет. Продуешь, МиГ. Прогудел Забрак, оценив мою ехидную рожу. Продую. От вселенской обиды в неверие его провидческого таланта лицо МиГа обогнало краснотой самый красный буряк. Да, чего там должно было быть за домы уже никогда не узнаем, потому что камеры наружного наблюдения передали на тактический стол изображение яркой вспышки, в которой потонула станция управления. Тишина, на несколько томительных секунд воцарившаяся в радиоэфире, взорвалась радостными воплями.